Глава 29. Мико. Гребень воткнулся в колтун, и горничная цокнула языком. У меня не было времени искупаться, и она просто стерла кровь как сумела, а министр Мансин постоянно ее подгонял. Он ворвался вихрем, подбирая разные предметы и снова бросая их как попало. Расхаживая туда-сюда передо мной, он спросил: «Вы помните все это?» Он говорил об Ахайне и Левантийцах, о войне и возмездии, о том, что значит быть кисянцем в душе. Слова омывали меня потоком, но я могла думать только о невидящем взгляде Дзаи и распухшем торчащем языке. А теперь сидела в его комнате, в его мантии, и на рассвете мне предстояло выступить перед армией, которая готовилась увидеть совершенно другой спектакль. Мансин остановился. «Ваше Величество, вы меня слушаете?» «Нет», — отозвалась я, поднимая голову, и горничная снова дернула меня за волосы. «Нам нужен Ямада». «Это опасный план, Ваше Величество». «Гораздо опаснее будет попробовать обойтись без него», — ответила я совершенно ровным тоном. «Вы сказали, что император Кин создал для народа легенду, в которую все с готовностью поверили». Но это ему удалось лишь потому, что его уже желали слушать. Никто из этих солдат не станет слушать меня. Но Оямаду выслушают. Министр пожевал губу. «В ваших словах есть правда. Но вряд ли он скажет что-либо в вашу пользу». «А я думаю, что скажет. Сколько у меня времени?» Он выглянул в окно, где зарождающийся рассвет окрасил ночное небо, истерзанное огнями пожара. «Немного». С этими словами он вышел, оставив меня на попечение горничной. Ее руки дрожали, когда она перевязывала мою рану на руке, но с каждым мгновением к ней возвращалось самообладание. Я позволила нарядить себя в драгоценности, сделать прическу и расправить на плечах мантию императора Кина. А когда я хотела положить конец попыткам меня накрасить, она обратилась к министру Мансину, чуть не расплакавшись. Одного взгляда в зеркало было достаточно, чтобы я сдалась. Выглядела я ужасно. Несмотря на все усилия горничной, темные круги под глазами, всклокоченные волосы, лицо измученное и бледное. Я столько дней бродила по Кисии без нормальной еды и отдыха, что исхудала и вымоталась. Мне нужно было поесть, поспать, изгнать воспоминания о лице мертвеца. Ребенке, который должен был стать императором. Будет еще время его оплакать. Я говорила те же слова о моем брате, о матери, о Рёдзи. Сколько еще жизней мне придется оплакать, когда у меня будет время наконец-то передохнуть. Остановиться. Горничная снова цокнула языком и тончайшей кистью нанесла вокруг моих глаз косметику. Снаружи постепенно вставало солнце, и пути назад не было. Вскоре по дому раскатилось эхо шагов, и министр Мансин вернулся с лордом Оямадой. Тот выглядел почти так же скверно, как я, растрепанный, в крови и бледный, не считая ожогов от чая на лице. Но вошел он, расправив плечи и сжав кулаки, хотя его руки были крепко стянуты в запястьях. «Где Дзай?» — спросил Оямада, когда Мансин подтолкнул его к циновке передо мной. Я наклонила голову с такой царственностью, что даже матушка гордилась бы мной. Император Дзай умер. Лорд Аямада промолчал, только посмотрел на мою мантию и прическу, а потом в окно на встающее солнце. «Понятно», — наконец сказал он. «И теперь меня казнят». «Мы могли бы вас казнить». Он поднял брови, и в каждой морщинке сквозило презрение. «Могли бы?» Он носил свою гордость как маску, прикрывая горе, как я прикрывала свое. «Ваша болтовня о союзе и раньше на меня не подействовала. А после убийства моего внука и подавно». С моего языка пытались сорваться объяснения и оправдания, но я их проглотила. Это была бы слабость, непозволительная для императрицы. Меня научил этому Кин на одном из своих уроков тем вечером в Кое, накануне возвращения Танаки. «Урок пятый. Никогда не проси прощения. Боги никогда не ошибаются». Хотя сейчас это был не самый важный его урок. Урок третий. Найди, в чем их слабость. Я думала, что именно этим до сих пор и занималась, но недооценила Ямаду. Я не привыкла к любви со стороны родственников. «Я хочу почтить Зая и продолжить править от его имени», — сказала я. «Хочу дать всем понять, четко и ясно. Он был сыном и наследником императора Кина. А я, его сестра Мико Цай, намереваюсь отомстить за его смерть и смерть его отца, восстановив их империю. Ваша семья займет в ней достойное место». Лорд Уэмада с подозрением посмотрел на меня, плотно сжав губы, чтобы не выплеснуть горе и ярость. Повисла тишина. Горничная суетилась над прической. «И ваши чувства», — наконец начал он, подавив первый порыв, «не должны выглядеть поверхностными и фальшивыми для любого, кто увидит вас на троне в Мейляне». «Да, если все поймут, что светлейший Батита действовал незаконно, тогда, как и сейчас, я вмешалась, лишь чтобы защитить Кисию». Его губы изогнулись в ухмылке, но хотя я не сомневалась, что он хочет швырнуть мне в лицо все мои промахи, он этого не сделал, как и не отклонил мое предложение. «Мы растеряли чувство единства», — сказала я, не дождавшись ответа. «Не только половина севера склонилась перед левантийцами, но и юг раздроблен на фракции. Дзай терял доверие. Кин потерял Бахайна еще до того, как челтейцы перешли границу. Мы должны быть умнее. Обязаны. Император Кин раскалывал нацию. Моя мать раскалывала нацию. Мой брат». Слова застряли у меня в горле, и я их проглотила. «Даже Дзай раскалывал нацию. У меня есть шанс быть такой, каким не смогли стать ни Отако, ни Цай. Но я единственный выживший член императорской семьи. Если за моей спиной будут стоять хозяин юга и министр севера, быть может, генералы и солдаты прислушаются ко мне». «А то место, которое вы предлагаете мне, предусматривает ли оно, что я буду закован в цепи, когда не пляшу на сцене?» «Нет. Я сказала, что буду чтить своего брата Цзая и его семью. Если вы желаете того же, то я предлагаю вам встать рядом со мной, а не против меня». Он ухмыльнулся, но снова помедлил с ответом, и пока тянулась пауза, его ухмылка превратилась в гримасу, и он отвернулся, отдавшись своему горю. Оно иссякло так же быстро, как и появилось. Я не могла не отдать ему должное за то, что у него есть сердце. «Я предпочел бы, чтобы вы никогда не рождались, ваше величество», — наконец произнес он, без злости, как будто говорит о погоде. «Кисия была бы лучше без вашей матери, жаждущей уничтожить императора Кина. И без вас, и вашего брата. Гнилых потомков изгнанного безумца». «Вы правы», — сказала я, когда он со вздохом закончил. «Моя мать, несмотря на все ее заверения в любви и чувстве долга, это худшее, что случилось с империей. Но мы не можем изменить то, что уже сделано. Можем лишь всеми силами постараться создать нечто лучшее, нечто большее, чем мы сами. Даю слово, лорд Уэмада, что я буду править самозабвенно, ради блага Кисии, а не ради собственного блага. Но для этого мне нужна ваша помощь». Стоящий за его спиной Мансин нахмурился, но не стал прерывать ни мои заверения, ни молчание Уэмады. А тот погрузился в раздумье, пожевав губу, и я снова ждала его ответа. Прошло не так много времени с тех пор, как он пытался меня прикончить, а теперь я взывала к его чести, чтобы спасти ему жизнь. В конце концов он уставился на меня с прищуром. «Вы назначите меня министром правой руки?» «Да». «Вы позволите мне разослать всем объявления о восхождении на трон Зая и о его происхождении? Даже на север?» «Да». «Вы позволите мне создать более почетную историю его смерти?» Я вспомнила мертвые вытаращенные глаза мальчика и заставила себя прошептать. «Да». Я предложила ему должность, на которую ставят только доверенных людей, предложила его внуку и семье достойное место в истории, а лорда Айямаду по-прежнему терзали раздумья. Я уже начала подозревать, что он слишком глуп и потребует то, чего я не смогу ему дать, ведь золота и земли у него уже было достаточно, и я затаила дыхание. Наконец он выплеснул последнее требование. «И вы не выйдете замуж без моего согласия?» Я и не думала о замужестве. И хотя мне хотелось огрызнуться и сказать, что я выйду за кого пожелаю, я проглотила эти слова. В Кисии всегда были императоры, а не императрицы. И поэтому тот, за кого я выйду замуж, получит больше власти в качестве консорта, чем любая жена императора имела до сих пор, просто потому что он мужчина. Опасения лорда Оямады были вполне обоснованы. «Да», — наконец ответила я. «Я хочу, чтобы народ сражался за Кисию. И не поставлю это под угрозу». Лорд Уэмада повернул голову, чтобы взглянуть на стоящего рядом Мансина. «И при этом дочь вашего министра левой руки будет замужем за левантийским императором? Должен сказать, я удивлен, как безмерно ее величество вам доверяет, Рё». Меня пробрал холодный пот. «Сичи. Сичи, обещанная моему брату. Последний раз я видел ее в купальне к югу от полей Сами, когда она умоляла меня поделиться информацией. Сичи, которую мы считали погибшей, вышла замуж за человека, объявившего себя императором Гидеоном Эторином. Светлейший Бахайн — ее дядя. Неужели в тот день в купальне она уже знала? И просила поделиться информацией, потому что мы стояли на пороге пропасти, о которой я и помыслить не могла». Мучаясь сомнениями, я заставила себя не смотреть на Мансина. Он безупречно служил Кисии и пошел против Батиты ради защиты империи. Если бы я перестала служить Кисии так, как считал нужным Мансин, ополчился бы он против меня. И мог ли заговор Бахайна проникнуть так глубоко? То, что он выдал мою дочь замуж, только дает мне дополнительные причины находиться здесь. Холодно отозвался Мансин. Я должен ясно показать, что это моя дочь предала империю, а не я. Я сражался с левантийцами, боролся против них и выжил. Уямада ответил лишь легкой улыбкой и наклоном головы. Это было больше похоже на издевку, чем на согласие. «Ухмыляйтесь, лорд Уямада», — сказал Мансин. «Но я помню то, что позабыли все южане. Всякий раз, когда мы позволяем кому-либо пересечь границу и забрать наши земли, возникает новый опасный прецедент. Тот самый прецедент, который использовали челтецы, чтобы отхватывать все больше и больше нашей земли каждый год. Если Кисия без борьбы смирится с правлением варваров, захватчики будут приходить снова и снова. Нас сочтут слабыми, готовыми к завоеванию, и наши границы и земли никогда не будут в безопасности». «Быть может, здесь для вас это и несущественно, потому что это мы, северяне, сражаемся и умираем, чтобы защитить нашу землю. Но только позвольте левантийцам сохранить за собой север, и ваши семьи и традиции всегда будут в опасности, какими бы мирными ни были намерения Гидеона и Торина. А я буду сражаться за нашу страну и готов отдать за нее любого своего ребенка». Невозможно возразить на такую речь, но пыл Мансина успокоил самый сильный мой страх, хотя и не стер сомнения. «У нас мало времени, Ваше Величество», — с легким нетерпением добавил Мансин, когда ни один из нас не ответил. «Солнце уже встало. Генералы собрались». Оямада улыбнулся одними губами. «Тогда освободите меня, чтобы у генералов не создалось превратного мнения о происходящем». Мансин посмотрел на меня, ожидая подтверждения. Я кивнула, он разрезал путы на руках Оямады и позволил ему встать. Тот лишь насмешливо поклонился и вышел. «Он вонзит вам нож в спину при первой же возможности», — сказал Мансин. «Значит, не следует предоставлять ему такую возможность. Нужно избавиться от него как можно скорее». И снова мысли Адзаи застряли в голове, как еда в горле. Я не смогла ответить. Я произносила речь не для того, чтобы временно переманить Оямаду на свою сторону. Если мы хотим победить левантийского императора, которого поддерживает светлейший Бахайн, нужно оставаться едиными. Сегодня солдаты южных батальонов рассчитывали сражаться с левантийцами. Они собрались принять смерть или обрести славу в попытке вырвать Мейлян из рук захватчиков. Они не ожидали, что увидят со склона холма, как горит их город. Лорд Уэмада приказал всем собраться перед каменным постаментом в местном храме. Именно здесь, только в другое время, в другой жизни, они могли бы стоять, чтобы посмотреть на мою казнь, прежде чем идти на битву. Однако все получилось не так, как планировалось. Пока снаружи собирались солдаты, я стояла внутри храма и боролась с рвотными позывами. Я прижала руки к животу, обхватив затейливый узел на алом поясе. Алом поясе Дзая. Алая мантия Кина выглядела на Дзае огромной. Хотя ее и переделали в срочном порядке. А мне было как раз, как будто я рождена для нее. Вот только я не могла перестать думать о словах Дзая, что Кисии нужен лидер, а не император. Меня глодал страх. Страх, что я, как и любой другой человек с императорской кровью, уже потеряла актуальность. Во мне нет нужды, меня можно заменить. Страх, что я зря так упорно боролась и так много потеряла, потому что вовсе не нужна Кисии. Когда к массе солдат вышел лорд Уэмада, они застыли и притихли. «Как вы все знаете!» — начал он, перекрикивая ветер. «Левантийские трусы спалили город, лишь бы не встречаться с нами на поле боя. Но вы не знаете, что они так отчаянно пытались подорвать боевой дух нашей армии, что подослали наемного убийцу к императору. И с тяжелым сердцем мне приходится объявить, что убийца сделал свое черное дело. Мой внук Цзай Цай, император Кин II, мертв. Убит левантийским убийцей». Ветер попытался унести возмущенные крики, но они все равно прогремели громом. Что бы ни думали генералы о Дзае, поступок левантийцев их разъярил. Они не только объявили левантийца императором, но еще сожгли столицу и убили единственного выжившего сына императора Кина. «С императором простятся со всеми почестями», — сказал лорд Уэмада, когда гул толпы чуть затих. «Но даже оплакивая потерю, мы должны двигаться вперед. К счастью, прежде чем город подожгли, Рё Мансин, министр левой руки императора Кина, сумел сбежать из тюрьмы, убив множество левантийцев, и сейчас он здесь, с нами, чтобы сражаться с нашествием варваров». Его слова приветствовали радостными выкриками, а я медленно выдохнула, и страх отступил. Мансин много лет был министром левой руки. Его любили в армии, и все же я беспокоилась. Теперь мне осталось беспокоиться только за себя. «Варвары забрали его дочь и насильно выдали ее замуж за своего лжеимператора». Толпа возмущенно загудела, преувеличенный драматизм спектакля явно пришелся солдатам по душе. «Но нас не обманешь, и мы не будем их терпеть из-за кражи одной женщины. Из какой бы семьи она ни была». Его слова распалили благородную ярость солдат и настроили в нашу поддержку, но у меня щемило сердце из-за Раха, и я гадала, сколько еще левантийцев похожи на него, и вовсе не варвары, а просто воины, оказавшиеся вдали от дома. Но сейчас не было места для подобных нюансов. Нам нужны были солдаты, готовые сражаться, и я стиснул руки в ожидании своего выхода. «Они думают, что ослабили нас», — произнес лорд Уэмада, все сильнее повышая голос. «Думали, что могут сжечь наш город, убить императора, и мы отступим. Позволим им захватить нашу землю, но они ошибались. Мы рождены и вскормлены под снегом и бурями, на каменистых равнинах, продуваемых жестокими морскими ветрами. Кожа южан толще, чем звериные шкуры. И мы не склонимся перед грохочущими копытами чужеземных всадников. Пусть левантийцы и убили единственного выжившего сына императора Кина, они не убили его дочь». Он переждал, пока стихнут крики, и добавил. «Я, лорд Уэмада, министр правой руки, присягаю на верность императрице Мико Цай, последней живой наследнице императора Кина. и обещаю, что все вместе мы изгоним мерзких захватчиков. Я, лорд Рё Мансин, министр левой руки, выкрикнул Мансин над гулом голосов. Присягаю на верность Ее Величеству императрице Мику Цай, воительнице. Я могла остаться на месте, могла спрятаться за алтарем или найти заднюю дверь и сбежать, пока все отвлеклись. Могла, но не имела права. Я выдохнула и шагнула вперед, прежде чем успела опомниться. На свет, под полное ожидание взгляды солдат, заполнивших двор. Люди в последних рядах явно не слышали речи о Ямады, но его слова все равно распространились, потому что настала тишина. Я встала перед ними, благодаря ветер за то, что развивает мои волосы и одежду, скрывает дрожь от армии, готовой принести мне присягу. У Ямады хорошо сыграл свою роль. Теперь очередь за мной. Я разомкнула губы, но слова не шли. Кто-то закашлялся. Я столько раз мысленно повторяла слова, но все равно не могла произнести ни одного. Сколько людей можно спасти, просто отдав север и встав в оборону за рекой? Но так мы никогда не освободимся от левантийцев, челтейцев или честолюбивых замыслов светлейшего Бахайна. Никогда снова не станем единым целым, и Кисия ослабнет, теряя кусочек за кусочком. И в конце концов исчезнет совсем. Ради их детей и внуков, ради пока еще неясного будущего, солдаты должны отдать жизни. Среди уроков Кина не было ничего на такой случай. «Кисия не смирится с правлением варваров», сказала я отвратительно тонким и дрожащим голосом, и ветер тут же унес слова. «Кисия не допустит нарушения своих границ. Я — дочь императора Кина Цая, и, как и мой отец, до меня...» Я позволила себе слегка улыбнуться, потому что только я знала, о каком отце идет речь. «Я стою перед вами и готова биться за империю. За нашу империю». И тишина. Ветер раздувал мою мантию и выбил локоны из тщательно уложенной прически с драгоценными шпильками. На моей шее тоже висели драгоценности, восполняя отсутствие короны Хиана. В нескольких шагах от меня стоял Мансин в доспехах и с мечом на боку. Настоящий воин, так нужный нам сейчас. А меня представили как богиню, потому что Кисии всегда правили боги, а не люди. Не существа из плоти и крови, которые живут и умирают, любят и ненавидят, и сражаются до последнего вздоха, как предстоит каждому из этих солдат. Я выдернула из прически шпильки и бросила их в внимающей толпе. А когда сорвала с шеи ожерелье, один мой министр охнул от ужаса, но никто не пошевелился и не заговорил, а я шагнула к краю постамента. «Я не бог!» — прокричала я под завывание ветра и шепот. «Я человек из плоти и крови, такой же, как вы, сердцем, которое кровоточит, и душой, которая в ярости!» Я взялась за изящный узел на поясе и продолжила. «Я хочу сражаться, чтобы Кисия снова стала единой, целой, сильной. Сражаться за Кисию, которая гордо выстоит перед всеми захватчиками. Кисию, за которую сражались наши предки». Я развязал узел, и пояс в моей руке затрепетал на ветру, как флаг. «Сила не только во мне, но и во всех вас!» — вскричала я и скинула алую мантию. Теперь я стояла перед ними не в императорских одеждах, а в обычной выцветшей рубашке и штанах. «Сила в каждом, кто возьмет в руки оружие и будет сражаться за Кисию, потому что без вас Кисии не станет». Я сделала два шага к Мансину. Взялась за рукоять его меча и вытащила его, подняла к небесам под ликующий гул солдат, от которого и сама воспарила. «Я буду сражаться за вас, если вы готовы сразиться за меня. Буду сражаться за ваши семьи, за вашу землю, за вашу безопасность и свободу, за народ Кисии, за богатых и бедных, за горожан и крестьян, за женщин, детей, купцов и ткачей. Я буду сражаться за всех них. Вы со мной?» Их оглушительные крики наполнили меня ликованием. И на это мгновение я и впрямь стала богом.